Он на мгновение ослабил хватку, тяжело навалился плечом на дверь и высадил ее, вот уже второй раз. Потом он снова бросился к ней. Никто из них не проронил ни слова. Даже в дверях она еще пробовала сопротивляться, цепляясь рукой за дверной косяк, не желая его отпускать. «Нет, я никогда ему не изменяла, я не хочу, нет, я никогда, никогда!» Он притянул ее к себе, он целовал ее минуту, две, жадно, непрерывно, она все больше откидывалась, рука скользнула по косяку и разжалась. Белый туман поплыл перед моими глазами. Теперь они там. Теперь он с ней совладал. Он возьмет ее. Он сделает с ней все, что захочет. Гнетущая усталость и покой не сходят на меня. Я так несчастен и одинок. Уже поздно. В моем сердце настал вечер. И вдруг среди белого тумана я вижу проворную фигурку. Рагнхильд вынырнула из кустов. Вот она бежит по двору, прикусив кончик языка. Инженер вошел ко мне, поздоровался и попросил навесить дверь беседки. Неужто опять соскочила? Да, ночью. Время было раннее, половина пятого, не больше. Мы даже в поле еще не выезжали. Глазки у инженера были маленькие, но в них сверкали огоньки. Должно быть, он так и не сомкнул их прошедшей ночью. Объяснять, почему дверь сломана, он не стал. Не ради него, а ради капитана Фалькенберга я тотчас отправился в беседку и заново навесил дверь. Вряд ли надо было так спешить. Капитану предстоял неблизкий путь в оба конца, хотя вообще-то прошли уже почти сутки. Инженер следовал за мной. Сам не понимаю, как это вышло, но он произвел на меня хорошее впечатление. Правда, именно он и никто иной высадил эту дверь минувшей ночью. Но зато у него хватило духу взять вину на себя. Именно он и никто иной попросил меня ее навесить. Боюсь, что это потешило мое тщеславие. Мне лестно показалось, что он как бы доверяет моей порядочности. Вот в чем суть. И вот почему он произвел на меня хорошее впечатление. «Я смотритель по лесосплаву», — сказал он мне. «Ты еще долго намерен здесь пробыть?» «Нет, недолго. До конца полевых работ. Если хочешь, я могу взять тебя к себе». Это был непривычный для меня род занятий. Кроме того, если мне хоть где-нибудь и дышалось привольно, то не среди сплавщиков и пролетариев, а среди землепашцев и лесорубов. Но я все равно поблагодарил инженера за такое предложение. «Ты молодец, что починил дверь. Видишь ли, мне ружье понадобилось. Я искал всюду, пострелять захотелось. А потом я вдруг подумал, что капитан, скорее всего, держит свои ружья здесь». Я не ответил. Я предпочел бы, чтобы он воздержался от объяснений. «Вот я и попросил тебя, покуда ты не выехал в поле». Я исправил замок, врезал его. Потом я принялся обтачивать планки. Они снова разлетелись в щепы. И вот когда я обтачивал планки, мы услышали, что вернулся капитан Фалькенберг. И увидели сквозь просветы в кустах, что он распрягает лошадей и разводит их по стойлам. Инженера словно ужалило. Он растерянно достал часы, открыл, но глаза у него стали такие пустые и круглые, что уж, конечно, ничего не видели. Вдруг он воскликнул: «Ах ты, Господи, я совсем забыл!» С этими словами он скрылся в глубине сада. «Стало быть, дух-то и не хватило», — подумал.